На Домодедовском кладбище Андрей с трудом разыскал могилу Ильи. На ней не было пока ни креста, ни обелиска. Ограды тоже не было. На невысоком холмике, размытом начавшимися осенними дождями, сиротливо и жалко лежала маленькая плитка из дешевого гранита. На плитке была закреплена фотография Ильи в форме, а под ней выгравирована лаконичная надпись «Капитан Новоселов Илья Петрович, 17.03.1962, 25.08.1990». Обнорский достал из кармана плоскую бутылку джина «Бифетер». Этот джин был их любимым напитком в Йемене. Плоские бутылочки там называли «ладошками». Их удобно было таскать в заднем кармане. Плеснул немного на могилу, потом в три глотка опорожнил полбутылки. Джин пился легко, словно вода. Его не хотелось ни запивать, ни закусывать. Андрей закурил и присел на корточки, глядя на фотографию Ильи. Он никогда не видел Илью в советской военной форме. Теперь вот только сподобился на могильной фотографии. Андрей сделал еще несколько больших глотков, закусывая их лишь табачным дымом, и почувствовал, что его наконец-то начало цеплять. Внутреннее напряжение спадало, глаза заслезились. Обнорский обхватил голову руками и начал легонько раскачиваться, сидя на корточках взад-вперед. Уткнувшись лицом в колени, он начал негромко постановать, словно напевая какой-то жуткий мотив. «Что же ты, Илюха? Что же ты? Что?» Если бы кто-нибудь видел сейчас Обнорского со стороны, он непременно решил бы, что парень тронутый. Но рядом с могилой никого не было. Андрей допил джин и поднялся. Он снова взглянул на фотографию Ильи и вздрогнул. Ему вдруг показалось, что губы Новоселова шевельнулись. Нет, это просто капля дождя скользнула по портрету. Тем не менее, у Обнорского ёкнуло сердце, и он шумно перевел дух. Что-то не отпускало его от могилы, в мозгу билась какая-то важная мысль. Алкоголь, растекаясь по жилам, уже не пьянил, а наоборот помогал концентрироваться. Письмо Ильи. Что-то там очень не понравилось Обнорскому. Почерк, стиль, что-то еще, какая-то важная деталь. Пиво с креветками. Ну, конечно же, пиво с креветками. Андрея бросило в жар. Илья не мог видеть во сне, как пьет пиво с креветками. Новоселов ненавидел креветки, у него на них была аллергия, он не раз рассказывал Обнорскому об этом в Йемене. Когда-то давно, еще курсантом военного института, Илья отравился несвежими креветками, причем как раз сидя в «Жигулях». С тех пор от одного упоминания об этих «дарах моря» Новоселова мучили рвотные позывы. «Но это же значит... Господи! Елки-палки!» — хрипло сказал Обнорский, глядя в неподвижные глаза Ильи на портрете. По фотографии стекали капли начавшегося дождя, и казалось, что лицо Новоселова меняет выражение. В тот день Андрей напился до полного бесчувствия. Напился, пожалуй, даже не то слово. То, что Обнорский сделал со своим организмом, может быть, лишь частично выразит неприличный глагол «нахерачился». Оставшиеся недели отпуска Андрей провел в Ленинграде, стараясь ни о чем не вспоминать и ни о чем не думать. Он инстинктивно давал себе отдых перед... Перед чем? Не думать, не думать, не вспоминать. За три дня до отлета в Триполи Обнорский приехал в Москву, получил в генштабе документы, оформил билет, а потом запил по-серьезному на хате, в которой жил тогда еще один трипольский переводяга, Серега Вихренко, приехавший в отпуск неделю назад. Эта квартирка «Капкан» на Каширском шоссе передавалась офицерам-переводчикам друг другу по наследству и пользовалась у жильцов пятиэтажной хрущевки дурной славой. Она либо месяцами стояла пустой, либо гудела чудовищным, крутым и совершенно беспредельным разгулом, да и постояльцы были в ней какие-то странные, молодые, вроде бы русские, но все какие-то чернявенькие, с угрюмыми глазами. Милиция, которую жильцы хрущевки время от времени вызывали, чтобы унять ночные дебоши с громким визгом девок и ревом незнакомых песен, почему-то хулиганов в отделение не забирала. А потом снова несколько месяцев подряд двухкомнатная квартира стояла пустой. Воспоминания о предотъездном загуле были обрывочными и смутными. Андрей с Серегой в ресторане сняли каких-то девок, якобы студенток педагогического. А может, и не якобы. Студентки-то пошли такие, что... Естественно, не обошлось без драки. Обнорский, глянув на разбитые костяшки правого кулака, смутно припомнил, как бил кому-то морду во дворе дома на Каширке, хрипел что-то матерное насчет тыловых крыс. Вихренко с трудом оттащил его от уже неподвижного толстомордого мужика, что-то не так сказавшего Андрею. Утром Сергей поднял Обнорского, собрал и отволок в аэропорт. По неписанной традиции, все заботы об отправке товарища брал на себя тот, кто оставался в Союзе. Серега в ту ночь и не ложился даже, чтобы не проспать. Через 4 недели кто-нибудь из переводяк также проводит Вихренко. Сосед-летчик мирно сопел, продолжая стискивать рукой пустую банку из-под Хейникена. Андрей потер рукой левый висок и вернулся к вопросу, от которого закрывался весь отпуск. Зачем в своем предсмертном письме Илья упомянул пиво с креветками? Ответ был простым и страшным. Новоселов давал сигнал тревоги, предупреждая кого-то, кто хорошо его знал и мог прочитать письмо, о вынужденности своих действий. Значит, его заставили уйти. Заставили написать прощальное письмо, накрыться одеялом и, открыв вентиль газового баллона, дышать через резиновую трубку газом. Но кто? Кто мог его вынудить на это? Истихбарат, примечание, Истихбарат — служба ливийской контрразведки, перевод с арабского, конец примечания. Не похоже. Они так тонко не работают. Да и зачем им было это делать? Смысл? А если свои? Но опять же, зачем? Своим проще было бы выдернуть Илью в Москву, если уж его в чем-то подозревали, выпотрошить там как следует и в случае крайней необходимости красиво и аккуратно инсценировать несчастный случай. Нет, тут вообще что-то другое, только вот что. Очень похоже на чью-то частную инициативу. Зачем? И почему Илья согласился сыграть по этим нотам? С каждым новым, возникающим в мозгу вопросом, Обнорский все больше мрачнел и все сильнее машинально тер рукой левый висок, там, где 5 лет назад скользнула по черепу пуля Куки, просыпалась тупая боль. Андрей уже чувствовал ее приближение и знал, что через несколько минут навалится приступ. Боль будет терзать его 30 минут, а потом отпустит, надо только вовремя таблетку принять. С 1986 года Обнорский всегда носил с собой таблетки от головной боли, хотя приступов иногда не было по 1/2 года, но все же... Боль имела обыкновение приходить в самый неподходящий момент. «Может, поговорить с нашими особистами? А почему это не сделал сам Илья? Не успел? Или у него были серьезные резоны не доверять им? А я